«Я понял», – кивнул Биг Босс доктору. «Сделайте все возможное, чтобы их тела находились в максимально здоровом состоянии». «Слушаюсь, босс», – едва не отдал честь мужчина. Реинкарнатор еще раз кивнул и отправился наружу из мидблока. Глава 314. Сильвия, как обычно, назначила встречу в таверне. Макс уже давно понял, что в ее хрупком эльфийском теле прятался могучий гномий дух. Девушка могла хлестать пиво литрами, напиваясь до поросячьего визга, и здесь, в центре лагеря Макса, ее никто не останавливал, и никто не мог ей угрожать. Эльфийка была почетным жителем города и пользовалась большим уважением среди всех членов лагеря. В этой таверне, лучшей в лагере, она была практически королевой. Максу нужно было только в конце месяца вычитать из ее прибыли оплату за бесчисленные пинты пива. «Ну, что?» – нетерпеливо спросил Биг Босс, отпив из кружки глоток местного аналога лимонада. «Удалось что-нибудь узнать? Ты так и будешь пить эту дрянь?» – нахмурилась Сильвия, явно не одобряя предпочтения своего бизнес-партнера. «Пока я не верну души моих людей, я не хочу расслабляться», – пожал плечами Макс. «Давай ближе к делу». «Хорошо», – со вздохом кивнула эльфийка. «В общем, дело такое. В мир преисподней попадают души из разных вселенных. Не изо всех, но из многих. А также все, кто когда-либо умер в преисподней, попадут в бесконечный цикл реинкарнаций. Они будут лишены памяти и возрождаться раз за разом в образах различной нежити, наиболее подходящих для самоощущения убиенного. И так будет происходить сотни или тысячи раз, пока нежить не достигнет источника энергии души и не восстановит память о прошлой жизни, или пока их душа не истончится до такой степени, что от нее не останется ничего, кроме всплеска энергии, служащей основой для бесконечного потока энергии души в источниках. У нас в цивилизации супергероев есть несколько фракций. Воинственные фракции, состоящие в основном из темных героев, они предпочитают не дожидаться момента, когда душа потеряет остатки разума, и убивать нежить максимально эффективным образом. Эти фракции чаще всего выбирают аватары-призраки. Такой выбор более опасен в плане возможных потерь при смерти, но позволяет потреблять намного больше энергии души при убийстве другой нежити, особенно призраков. Другие фракции относятся к условно доброму лагерю, и у них есть различные степени принципов гуманности. Одни не обращают внимания на противников, убивают всех подряд и скорейшим образом добираются до источника энергии души и потребляют его энергию. Самые добрячки стараются реже убивать призраков и низкоуровневую нежить. Добрые фракции используют в основном скелетов и зомби в качестве аватаров. Есть также нейтральные фракции, которые действуют так, как получается, не заморачиваясь о сложных материях, таких большинство. Но все три стороны сошлись во мнении, что энергия источника души, чистая энергия, как почва или нефть. Может быть, когда-то в прошлом почва или нефть были живым организмом, но после смерти были переработаны бактериями и природными условиями в то, чем являются сейчас. Использование почвы или нефти не оскорбляет память усопших, из которых они получились. Если ты веришь в карму или что-нибудь подобное, то лучше использовать энергию источника души. «Мне все равно», – пожал плечами Макс. «Мне важно только то, чтобы мои люди жили в безопасности, стабильности и достатке. Я не бог, чтобы заботиться о каждой жизни в бескрайней вселенной. Так что там дальше? Ну, вот». Сильвия сделала несколько больших глотков, разом осушив половину немаленькой кружки, из-за чего ее нежный и мягкий животик слегка вздулся. «Ха, вот обычно погибшие возвращаются к жизни не слишком далеко от того места, где были убиты. Одним из возможных вариантов действий в твоем случае был бы захват нескольких островов, ближайших к тому месту, где погибли твои люди. Затем нужно будет ждать, пока они вернутся к жизни, достигнут 10 уровня и частично восстановят себе память. Возможно, когда твои люди выйдут из кладбища и увидят своих, то вспомнит больше. Но таким образом, во-первых, ты не будешь знать в точности, кто перед тобой, а во-вторых, им будет слишком сложно подняться в окружении врагов. Сам знаешь, вероятность подъема до 10 уровня на кладбище крайне мала. Но есть и другой вариант. Плавучие острова – не единственное место жительства нежити. Куда больше нежити живет на материках, там у нежити есть свои деревни, города и мегаполисы. А у правителей городов могут быть артефакты с различными свойствами. Артефактов всего несколько типов, и один из них может искать мертвые души, связанные с владельцем артефакта. Если у тебя будет такой артефакт, то все станет намного проще. Информацию об артефактах правителей городов можно будет купить у различных информационных агентств, созданных выходцами из иных вселенных. Нужно будет только выучить несколько основных вселенских языков. Автоматического переводчика в преисподней нет. Есть даже специальные справочники с 1000 самых распространенных в преисподней слов, переведенных на основные языки высших цивилизаций. То есть, решил подытожить Макс, все, что мне нужно сделать, это найти правителя города с нужным артефактом и купить или отнять у него этот артефакт. Если бы было все так просто, какой был бы смысл в покупке информации? Столик и беспомощности посмотрела на собеседника Сильвия. Даже самые слабые правители городов имеют 4-й ранг. Любой из них сильнее нынешнего тебя. А правители крупных городов обычно 5-го ранга. Они за свое место под солнцем десятилетиями или даже столетиями боролись. И ты хочешь вот так просто взять и что-то у них отнять? Ты в своем уме? Я думаю, что у меня есть для этого капитал, улыбнулся Биг Босс. Ты слишком самоуверен, покачала головой Сильвия. Даже если у тебя хороший потенциал, его еще нужно реализовать. Тебе не хватает реальной силы. Я понял, кивнул реинкарнатор. Значит, нужно стать сильнее. В ответ на его слова эльфийка просто закатила глаза. Несколькими днями позже объединенный кусок суши, состоящий из 5 собранных вместе плавучих островов, отправился на поиски материка. Лавовые черепахи могли примерно чувствовать, в какой стороне может быть материк, а когда их было 5 вместе, то точность поиска еще немного возросла, и группа островов отправилась в наиболее вероятное место. По пути им встречались другие лавовые черепахи, то те предпочитали спасаться бегством, завидев превосходящие силы противника. Таким образом, даже если бы команде на пути встретился остров, на котором находилась неизвестная нежить 4-го ранга, то лавовая черепаха противника постаралась бы избежать встречи сразу с группой собратьев. Плыть пришлось долго. Целых 2 месяца игроки более или менее расслабленно кромсали нежить на своих островах, дабы скоротать время, и чтобы ее не развелось слишком много. Но делали они в основном это только с более высокоуровневой нежитью, стремившейся к центру острова. Слабосильную нежить пощадили из-за того, что кто-то из них мог быть бывшим игроком. И, пройдя через долгое путешествие, команда, наконец, увидела на горизонте какой-то огромный объект, который становился все больше и больше при приближении. До континента пришлось плыть аж 3 дня после его обнаружения, и его циклопические размеры поражали воображение. Только прибрежный участок был разбит на заостренные скальные пики или горные плато, возвышавшиеся над лавовым океаном на 100 километров. Гигантские по масштабам территории на континенте располагались на где-то пологих, а где-то и крутых участках суши, площадью в десятки и сотни тысяч квадратных километров. Даже один такой небольшой участок в скалах был в несколько раз больше плавучего острова, а этих участков на континенте навскидку были тысячи, если не миллионы. В таких условиях можно было потратить целую жизнь, чтобы обойти побережье материка, но так и не суметь вернуться в исходную точку. При приближении к континенту лавовые черепахи заволновались, чувствуя опасность. Поэтому Макс принял решение переместить основной боевой состав на остров в авангарде и с самого начала ударить по противоположной стороне в полную силу. Может быть, черепахи почувствовали намерение главного вожака из 5 и направили импульс нежити, находящейся на их спинах. Бесчисленная нежить также хлынула на авангардный остров, и ее перемещение заняло целых 2 дня, хотя нежить перемещалась в полную силу в одном направлении и не нападала друг на друга, максимизируя скорость перемещения. Вскоре на главном направлении собралось неисчислимое количество нежити. Десятки тысяч нежити разных уровней стояли на краю острова в ожидании высадки. Позади них были 2000 призванных скелетов, которые были вызваны 120 некромантами. Вместе с ними были смешаны 2150 скелетов, вызванных Биг Боссом во время ритуала. Далее были 1500 скелетов магов из числа игроков. Замыкали процессию некроманты с Максом во главе. Несколько некромантов 8-го уровня и скелетов магов 10-го уровня оставались в тронных залах, заняв место вожаков островов. Они отведут лавовых черепах от континента, едва основной отряд высадится, и будут в дальнейшем руководить островами, пользуясь заранее занятой доминирующей позицией. И вот, на исходе 2-го дня по земным меркам, в мире преисподней дня и ночи практически не было, авангардный остров пристал к берегу приемлемой высоты. На другой стороне переселенцев уже ждали. Врагов было намного меньше, но среди них было несколько сотен нежити третьего ранга, которые сговорились между собой, а может и были управляемы одним лидером. Тут были и некроманты, и скелеты-рыцари, и охотники. Также было много упырей и людоедов, а мстительных духов и банши было немного. Практически сразу после соприкосновения началась мясорубка. Две стороны нападали друг на друга, не щадя живота своего. А Макс, стоящий на последнем этаже наблюдательной башни, использовал подзорную трубу для изучения сил противника. У нескольких игроков с хорошими навыками ремесла ушло почти два месяца, чтобы сделать едва удовлетворяющий полуфабрикат из различных материалов руин. Здесь не было никаких инструментов. Руины были практически пустыми, и в них не было ничего, что напоминало бы инструменты. Поэтому подзорную трубу приходилось делать из подручных материалов с великими усилиями. Еще и руки скелетов были недостаточно точными во всем, что не касалось боя. Сотни заготовок линз были испорчены в процессе, пока не получилось что-то подходящее. Изучив побережье, Биг Босс нашел нежить с впечатляющей аурой. Это был 2,5-метровый рыцарь в черных доспехах, восседающий на костяном коне. Макс выдохнул с облегчением. Встречающий нежитью четвертого ранга был рыцарь смерти. Это была следующая ступень за скелетом-рыцарем. Он был очень мощным и сильным в бою, но, к счастью, не использовал скрытые атаки. Рыцарь смерти был более чем достаточно силен для лобового столкновения, но для игроков он был менее опасен, чем убийца. Убийца, нежить четвертого ранга, следующая за охотником, и был причиной смерти 5 игроков гильдии. Не было никакой проблемы в том, чтобы проиграть нежити четвертого ранга, важнее было то, чтобы у игрока было достаточно времени, дабы отключиться и спасти свою душу. Какими бы сильными ни были встречающие немертвые, сложно двумя кулаками победить 4. Возможно, и сам рыцарь смерти не был готов к такой массированной атаке нежити сразу с 5 островов, пусть она в значительной мере и была прорежена игроками ранее. Скорее всего, этот рыцарь смерти был из местных, а не из пришельцев из других вселенных. Даже если он в значительной мере восстановим память о прошлой жизни, реакция и мышление его все еще были недостаточно гибкими для профессиональных авантюристов. Когда две стороны вошли в клинч, более 4000 призванных скелетов также пришли в движение, найдя наиболее слабый фланг, где также было много призванных скелетов. 1500 игроков разбились на взводы по 30 магов и организованно поддерживали свою сторону заклинаниями, находясь в безопасности в тылу. Если их положение становилось опасным, то взвод сразу же отступал под прикрытие другой нежити или товарищеских взводов. Даже спустя 3 часа напряженного боя, отряд Макса не потерял ни один аватар, а вражеские силы постепенно истончались. Время от времени, когда позволяла мана, некроманты с Биг Боссом во главе проводили еще ритуал и отправляли на поле боя несколько сотен новых скелетов. В конце концов, лидер встречающей стороны не выдержал и лично отправился в бой во главе сильного отряда своих призванных подчиненных. Игроки гильдии сразу же заметили его прибытие и постарались отступить подальше, чтобы не попасть под горячую руку. Реинкарнатор же отправил сообщение черепахе, и та отправила импульс. Ярость большей части нежити теперь была сконцентрирована на вражеском лидере и его отряде. С целенаправленной помощью призванных скелетов и скелетов-магов союзная нежить начала активно продвигаться по флангам главного отряда врагов, взяв его в полукольцо, но в пылу сражения лидер противников не заметил происходящего. Затем игроки сделали еще одно усилие, и кольцо вокруг вражеского лидера было замкнуто уже на 3/4. Он был почти отрезан от остальной части своей армии, но все еще был достаточно силен, чтобы не замечать возросшего на него давления. Еще через полчаса кольцо окружения захлопнулось, и скелеты-маги принялись активно уничтожать всю нежить, находящуюся за пределами кольца. Это высвобождало энергию союзной нежити, которая из-за своего большого количества вынуждена была обтекать островок сопротивления, уплотняя ряды окружения. В этот момент рыцарь смерти почувствовал что-то неладное и начал организовывать оборону иным способом, но он все еще не воспринимал ситуацию всерьез, иначе был просто направил все силы на прорыв. Еще через час была уничтожена вся вражеская нежить на побережье, за исключением главных сил противника. Некроманты и несколько сотен магов обошли стороной островок стабильности и встали стеной в тылу. Когда помимо его личного элитного отряда вокруг рыцаря смерти осталось совсем немного иной нежити, он понял, что проиграл и пришло время отступить. Отдав наполовину звуковой, наполовину магический сигнал к отступлению, он пошел на прорыв обратно к побережью. Кольцо низкоуровневой нежити вокруг него было разорвано не без потерь, но относительно легко. Однако, в этот момент его отряд подвергся шквальной атаке со стороны сотен скелетов-магов. Рыцарь смерти разгневался и ринулся вперед, дабы покромсать ненавистных трусов, атакующих из-под тишка. Но скелеты-маги располагались в относительно свободном строю и заранее разбежались в стороны, когда грозный противник разогнался. Едва лидер встречающей стороны немного оторвался от своих приспешников, он был атакован некромантами. Помимо призыва у некромантов были еще и магические атаки, которые были немного сильнее, чем у скелетов-магов. В обычное время для рыцаря смерти такая атака была бы щекоткой, если бы врагов было всего 20 или 30. Но их было более сотни, и среди них была пара десятков некромантов 6 и 7 уровней, а также Макс, некромант 9 уровня. Более того, рыцарь смерти немного пострадал в предыдущем бою. На старые раны наложились еще более глубокие новые, и импульс лидера врагов был потерян. Он мог бы пришпорить коня и вновь пойти в атаку, но его постоянно бомбили заклинаниями скелеты-маги, и некроманты также готовились к новому раунду. Положение было крайне опасным, и рыцарь смерти решил дождаться своих людей. Но это стало его последней стратегической ошибкой. На хвосте его отряда сидела союзная нежить с островов, поддерживаемая скелетами-магами. Элитный отряд рыцаря смерти таял на глазах. Когда он приготовился к новому прорыву, то был атакован совместной волной заклинаний магов и некромантов. Наездник и его конь издали агонизирующий крик и прекратили движение, а затем начали рассыпаться в пыль, как и весь его призванный отряд. Это была победа. Глава 315. Сразу после убийства рыцаря смерти боевые действия прекратились. Вокруг еще осталось около пары сотен недобитков, но они прекратили сопротивление, а десант не стал на них нападать. Первое, что произошло после конца сражения, так это подъем уровней значительной части присутствующих. Некоторые повышали уровень в процессе сражения, но это было не столь очевидно, как текущий массовый левелап. Некоторые из скелетов-магов даже стали некромантами. На этот раз Макс не отдавал команду к уничтожению всей союзной нежити. Неким неизвестным органом чувств он ощутил свою связь с 20-тысячным войском оставшихся на ногах немертвых. Как лидирующий вожак над владельцами островов, он имел решающее право голоса в свершении тех или иных действий. И теперь почти 20 тысяч нежити со всех 5 городов, очевидно, перешли к нему в почти полное подчинение, покинув острова. Биг Босс даже почувствовал слабую связь с теми 200 побежденных врагов. Он мог даже давать им команды, но влияние его было довольно ограниченным, и за этой группой нужен был глаз да глаз. Вообще, реинкарнатор также почувствовал ограничения, связанные со своим войском. Ограничения эти были завязаны на его собственный ранг и уровень, а также на различные другие факторы, и он уже давно вышел за рамки ограничений. Немертвые слушались его на данный момент, так как только что одержали победу и совсем недавно сошли с острова. Чем больше будет проходить времени без побед или если будут поражения, то его влияние в войске упадет, и нежить даже может разбежаться, кто куда, пока не останется то число, которое он может контролировать достаточно жестко, благодаря своему уровню. 200 из числа приветственной группы также вскоре могли полностью отказаться от его командования. Дабы укрепить свою власть, Макс мог бы назначать командиров из нежити 3-го ранга, и их влияние на подконтрольную нежить падало бы медленнее, зато быстрее бы падало влияние Биг Босса на командиров. Но для реинкарнатора это не было проблемой, поэтому он сразу же с помощью магических команд назначил несколько некромантов рулить 200 новичков, а между другими разделил остальные 20 тысяч союзных войск. Они станут прикрытием для его главной ударной группы. Во время распределения солдат лавовые черепахи по приказу своих вожаков отплыли от побережья на достаточно далекое расстояние, чтобы избежать встречи с потенциальными врагами с континента. Команда разделилась. По окончанию распределения вернулись разведчики, которые нашли более или менее подходящий путь для крупного войска. Плато, на которое высадился отряд Биг Босса, находилось на небольшом возвышении. Чтобы добраться до других гор, в том числе и более высоких, нужно было преодолеть небольшой спуск. Пока еще было непонятно, в какой стороне находится город, и как в него попасть. Город мог находиться и в горах, а мог быть и за горами, тогда идти до него пришлось бы довольно долго. При визуальном осмотре не было понятно, А есть ли поблизости ущелье, ведущее в долину за горным хребтом? Временно решено было двигаться от одного крупного плато до другого. Со стороны во время обзора с острова казалось, что эти места совершенно необитаемы. Но в действительности это было не так. Спустившись с плато, отряд Макса нос к носу столкнулся с войском под командованием нежити третьего ранга, обретавшимся поблизости. Может быть, это были обычные путешественники, которые изучали красоты мира преисподней, а может быть, это была группа, сбежавшая из-под командования рыцаря нежити и вытесненная за пределы плато. Может быть, они, как грифы, ждали момента, когда рыцарь смерти оступится или понесет большие потери от встречи с островным десантом. Было видно, что войско спешило вверх по склону, и было оно относительно немаленьким, несколько тысяч бойцов, среди которых были три или четыре десятка нежити третьего ранга. Но вместо встречи ослабленным врагом ими была встречена твердая кость. Хотя среди 20-тысячного войска Макса не было нежити третьего ранга, но его игроки-некроманты были таковой. В первой волне были две сотни недобитков с прошлой вражеской атаки. На их плечах висела другая нежить вместе с 4000 призванных скелетов, и взводы магов виднелись то тут, то там. Сражение вспыхнуло почти сразу по всему фронту, и отступать прибывшему войску вниз по склону было даже сложнее, чем наступать. Сложная пересеченная местность с кучей огромных валунов не давала возможности сразу оценить масштабы той или иной стороны, и в плане разведки у Макса было преимущество в виде групп профессиональных разведчиков и подзорной трубы. Противник же таким преимуществом не обладал и в первые мгновения боя не понял, какова численность его врагов. А когда понял, было уже поздно. Он отдал сигнал к отступлению, но, видимо, войско в этот момент уже находилось на грани краха. Поэтому вместо организованного отступления, большая часть войска просто в панике разбежалась в стороны. Несколько сотен застыли на месте, не двигаясь, их уже не атаковало войско Биг Босса. Затем полных два часа длилось преследование. В этом сражении были уничтожены практически все две сотни новичков, а также потеряны несколько сотен от 20 тысяч островитян. Но были приобретены несколько сотен новичков из недавно совершенного войска, которые едва смогли восполнить потери. Лидер врагов вместе с небольшой группой ближайших приспешников таки смог улизнуть, но остался почти без войска. Сразу после победы снова началась небольшая волна левелапа. Тогда Макс понял, почему здесь было так много нежити третьего ранга и почему средний уровень обитателей материка был значительно выше среднего уровня островитян. Если такие сражения будут происходить по несколько раз на дню, то подъем уровня не был проблемой. Однако, проблемой было стремительно тающее количество войск под его командованием. После небольшого анализа было решено отказаться от стремительного марш-броска в сторону долины. Для начала нужно было укрепить себя, чтобы по возможности исключить форс-мажоры. С подзорной трубой в руках достаточно было взобраться на небольшую возвышенность, чтобы изучить местность и найти нового врага. Справа должно было располагаться еще одно плато, удобное для причаливания плавучего острова, и реинкарнатор не верил в то, что ему посчастливилось высадиться в том месте, где была приветственная делегация. Скорее всего, такая делегация была на каждом удобном плато, но до него было еще далеко, да и сил у Макса в данный момент было меньше, поэтому сначала нужно было поискать врагов послабже. Поиск не занял много времени, и в нужном направлении находился отряд всего в 2 или 3 тысячи нежити. Он находился всего в 3 часах ходьбы. Биг Босс дал отмашку, и отряд отправился вперед. Игроки разделились на две группы. Одна половина отправилась офлайн, чтобы отдохнуть 3 часа. В специальных капсулах гильдии Надежды без проблем можно было погрузиться в короткий рекреационный сон. Особый физраствор в капсуле и расслабляющая гипнотическая музыка могли усыпить всего за 15 минут даже человека, пребывающего в возбуждении после прошедшего недавно боя. Другая половина взвалила товарищей на свои спины и понесла в сторону врагов. По пути к войску пристали несколько групп по 10 или 20 немертвых, сбежавших от своих командиров. Они попали под влияние некромантов гильдии и не смогли уйти. 3 часа спустя половина игроков вернулись с отдыха, успев к началу сражения, которое оказалось скоротечным и неинтересным. В первой волне атаковала недавно присоединившаяся нежить, а во второй волне снова были островитяне, смешанные с призванными скелетами и магами. Без каких-либо эксцессов маленькое войско нежити было уничтожено, правда, командир снова сбежал. Вернувшиеся с отдыха игроки подхватили на спины своих коллег, а те отключились и отправились на отдых. Началась рутина. Только через полторы недели интенсивных боев отряд смог выйти на искомое плато. К этому моменту первоначальных островитян в войске осталось не более 15 тысяч, хотя Макс и старался их беречь, так как они были наиболее лояльны к его командованию нежитью. Но общая численность войска не уменьшилась. Другие 5 тысяч теперь состояли из местных немертвых, присоединившихся по ходу движения. В войске было все так же 20 тысяч бойцов, но их средний уровень заметно возрос. Но еще более эффективным был подъем уровней скелетов магов из числа игроков. Самые большие потери отряд понес в первый раз во время высадки, затем потери были совсем небольшими и случайными. В общей сложности аватаров игроков стало на 50 меньше, но среди оставшихся 1450 магов около сотни стали некромантами. И вот, ничего не подозревающий лидер приветственной делегации получил могучий удар в тыл. У него было 7 тысяч бойцов, средний уровень которых был немного выше, чем у войска Макса. Однако, нападение они откровенно прозевали. Невозможно было держать все войско в одном месте, нежить постоянно пребывала в движении. Поэтому 7 тысяч бойцов местного лидера были разбросаны по плато небольшими кучками. На них напали сразу с трех направлений. На флангах были по 2500 новичков, поддерживаемые 500 магов-игроков. А в центре был более слабый отряд из 7200 призванных скелетов, более половины которых вызвал Биг Босс во время ритуала. Сам реинкарнатор уже был 10 уровня, и каждый из его призванных скелетов получал прибавку к силе в 10%. С этим отрядом были смешаны немертвые не из числа игроков, пребывавшие на 8 и 9 уровнях второго ранга. Такая нежить часто выступала в авангарде, и ни один из них еще не добрался до 10 уровня, будучи принесенным жертву амбициям своего генерала. Для стабильности своего войска Макс решил не давать обычной нежити, помимо его игроков, становиться третьим рангом. Мощный тройной удар нанес большие потери 7-тысячному войску противника еще до прибытия основных сил. Вражеский военачальник отреагировал сразу. Он организовал отступление войск посередине и укрепил оборону флангов, дабы его бойцы не попали в окружение. Затем он начал медленно наращивать силы сопротивления, в большей степени усиливая левый фланг. Это движение было замечено Максом в подзорную трубу, и он отдал команду островным войскам выступить на поддержку своего правого фланга. После первых значительных потерь вражеский лидер сумел стабилизировать обстановку, но его сил уже явно было недостаточно для будущей победы, хотя он этого еще не осознавал, не видя всех войск Биг Босса, спрятанных на склоне горы. 5000 недавно принятых бойцов медленно стачивались об оборону противника. Впрочем, в сражениях между двумя армиями нежити практически не было такого понятия, как оборона. Нежить не стояла за крепкими стенами и могла занимать выгодную возвышенность исключительно по случайному стечению обстоятельств. В некоторой степени на тактику могли повлиять решения генералов, но только в конкретный момент времени и для относительно небольшой группы нежити. А в целом две стороны рубились, как враждующие команды пьяных пиратов в трактире. Никто не разбирал врага, мочили все, что было впереди, и иногда даже попадали по союзникам. Исключение составляли только игроки Макса, которые оперативно двигались в тылу войск, оказывая поддержку союзникам, оказавшимся в невыгодном положении. Игроки, собственно, и получали больше опыта в сражении, так как частенько добивали противников своих побратимов. Если бы у немертвых было нормальное мышление, они бы уже давно взвыли от несправедливости и пожаловались своему начальнику на мерзопакостное поведение товарищей. Но нежить была тупой и безумной. Она только зависала на пару мгновений, потеряв из вида цель впереди, а потом выбирала новую цель для атаки. Спустя полчаса Биг Босс вынужден был отправить островные войска на помощь всем трем отрядам и даже выделил еще два отряда, которые должны были обойти врага с флангов и ударить в тыл. Средний уровень бойцов вражеского войска был выше, поэтому было бы неэффективно воевать малыми силами, где преимущество было бы на стороне врага. Нужно было сразу вовлечь в бой большое количество врагов, чтобы реализовать собственное преимущество в численности. Вражеский лидер не успел очухаться, как уже был взят в полукольцо. И все бы ничего, однако, противные и вездесущие скелеты маги регулярно выбивали лучших его бойцов, которые в ином случае могли бы продержаться намного дольше супротив многочисленных, но многочисленных врагов. А когда он пытался поймать их, то маги спасались бегством, прячась за спинами товарищей. От такого бессовестного и отвратительного поведения все еще некрасивому, но уже показывающему признаки будущего величия вурдалаку, следующая ступень за упырем, стало тошно. Но он был не настолько быстр, как скелет-убийца, чтобы стремительно расправиться с ненавистными врагами. Войска вурдалака, которые изначально понесли потери и не были должным образом организованы, исчезали на глазах, и он ничего не мог с этим сделать. Первоначально он еще думал, что победа ему гарантирована, но теперь, оказавшись практически в полном окружении, на это можно было не надеяться. Даже отступать было некуда. Позади него был крутой обрыв прямо до самой лавы. Раздав несколько команд, уже почти похожих на нормальную речь, он решил пойти на прорыв через вражеский центр. Вместе с тем, его сил на прорыв так и не хватило. За отрядом призванных скелетов были тысячи островных войск, а за ними были еще 220 некромантов, забросавших отряд прорыва сферами бомбами из темной магии. После уничтожения вражеского военачальника часть его войск была уничтожена при попытке к бегству, а другая часть влилась в ряды армии Макса. Однако, потерь было много. Островитян осталось только 12 тысяч, а из первоначальных новичков в живых осталось только около тысячи. Но после победы их стало на 1500 больше. Этот бой был самым крупным после сражения во время высадки, поэтому волна левелапа была довольно крупной. Сразу 40 скелетов магов подняли уровень, и даже среди 7200 призванных скелетов было несколько перешедших на второй ранг. После победы войско Макса не стало покидать плато сразу. Часть войска была оставлена наверху, вместе с наблюдателем, ждавшим прибытия какого-нибудь острова, а другая часть прошлась по окрестностям для поднятия уровня и пополнения количества бойцов. Крупных войск вокруг не было, поэтому основной ударной силой были призванные скелеты и маги. Еще через неделю, помимо игроков, в войске было уже 17 тысяч немертвых бойцов. Наконец, наблюдатель заметил остров в океане, и по всей видимости он приближался именно к занятому армией Макса плато. Сразу же была организована приветственная вечеринка. Когда прибыл остров и высадился десант, он не был встречен сразу, Биг Босс подождал, пока высадится побольше нежити. Их было более 20 тысяч, но средний уровень был относительно низким, а вожак был только третьего ранга. В какой-то момент реинкарнатор уже не мог удерживать своих бойцов от нападения, и гости из-за моря были с радушием встречены сразу со всех сторон. Первыми в бой вступили 8 тысяч призванных скелетов. За ними с жаркими объятиями потянулись и остальные. Макс практически не контролировал войско, так как в данном случае это было не нужно. Его солдат было больше, и они были сильнее. То было не сражение, а избиение, уничтожение, бойня. Враг был истреблен практически полностью всего за 3 с лишним часа. Лавовая черепаха в панике сбежала, бросив своих союзников и даже вожака на произвол судьбы. Глава 316. Последние волны истребления и левелапа было достаточно для закладки фундамента. Макс несколько спешил, переживая за потерявших душу игроков, поэтому не стал ждать следующего острова, а отправился на поиски города нежити. Пусть его войско было чуть меньше по численности, чем раньше, но средний уровень был выше, что придавало уверенности. Первой точкой маршрута было выбрано относительно большое плато вдали от побережья. Было непонятно, есть ли там город нежити, но уж небольшое войско то должно было быть. По пути к плато армии Биг Босса встречались отряды противников, численностью не более 5000 бойцов. И даже средний уровень у них был меньше, чем у приветственной команды на побережье. Уничтожить их не составляло никакого труда. Численность войск Макса снова возросла до 20 тысяч, и даже потери среди островитян были небольшими. Так прошло еще несколько дней. «Босс, разведка проведена», — сообщил в аудиоканале один из игроков. «На плато действительно есть нежить, и ее слишком много, чтобы нападать в лоб. Что делать будем? Возвращайтесь», — сразу же скомандовал Макс. «Я скоро буду». Биг Босс раздал команды подчиненным, находившимся не в преисподней, переключился на игру и вернулся в тело фамильяра. Привычным образом он вошел в специальную медитацию и всего через 3 минуты уже был в аватаре некроманта. Еще через 5 минут начали подтягиваться самые расторопные игроки. Кроме того, вокруг лидера стали собираться те, кто не покидал аватар. Реинкарнатор жестами раздал приказы, и большое войско органично и гибко направилось в обход плато. Все же, наличие в войске 280 некромантов и почти 1500 других разумных подчиненных значительно упрощало управление армией тупых немертвых. Каждый из некромантов управлял от 50 до 100 единиц нежити, что было довольно несложно для третьего ранга, поэтому группы двигались довольно четко. 20 тысяч бойцов разошлись на сотни мелких ручейков и растворились среди камней таким образом, что их было сложно увидеть со стороны и даже сверху, с плато. По отсчету разведки на плато было войско никак не меньше 40 тысяч нежити. В таком войске определенно было более полутысячи немертвых третьего ранга, а лидер был неизвестен. Чтобы забороть такого противника, одной тактики и боевого духа было недостаточно. Нужен был стратегический подход. Для начала Макс решил отрезать противника от возможных подкреплений, а для этого следовало уничтожить все небольшие отряды у подножья плато. Большое войско четко и слаженно окружало отдельные отряды численностью от нескольких сотен до пары тысяч нежити, не давая сбежать ни одной из них. Левелап и рост численности был стремительным. Вокруг плато не было крупных скоплений нежити, все они были уничтожены или ассимилированы войском с плато, поэтому разделаться с остатками можно было без каких-либо проблем. В следующие 4 дня продолжался бесконечный гринд монстров, лишь иногда прерываемый коротким отдыхом, необходимым игрокам, дабы восстановить душевное состояние. Наконец, разведчики прислали инфу, которую так ждал Макс. На горе заметили, что внизу происходят непонятные вещи. Однако, военачальник войска оказался достаточно глупым, чтобы не выступить одной силой и найти источник проблем, а отправить на разведку 3 отряда по 5 тысяч немертвых. Он думал, что такого отряда будет достаточно, если не для подавления источника проблем, то для того, чтобы задержать противника в ожидании подкреплений. И его план увенчался бы успехом, если бы противником был обычный военачальник нежити. Обычные военачальники, раз вступив в бой, не могли из него выйти, иначе бы растеряли свой авторитет, а вместе с ним и войска. Но у Макс был не одним единственным военачальником. В действительности его войско представляло из себя скопление за почти 300 маленьких военачальников, которые могли оперативно выдавать команды подчиненным и не потеряли бы авторитет при отступлении. Кроме того, его войско было значительно гибче, чем обычное. Немногим более 9 тысяч призванных скелетов напали на один из 5-тысячных отрядов с фронта. Половина этих скелетов получила прибавку в 10% к боевой мощи, поднявшись сразу на один уровень. С самого призыва они уже равнялись по боевой мощи скелетам второго уровня. Те, кто был второго, был равен по силе третьему и так далее. В этом также была одна из фич некроманта. Обычно она была не такой преувеличенной, ведь некромант 10 уровня мог призвать только 172 скелета. Но что не позволено быку, позволено Юпитеру. С помощью ритуала и подопечных некромантов Макс мог призвать немногим более 4500 скелетов, каждый из которых был по силе минимум второго ранга. Они все еще были слабы, как цыплята, перед нежитью второго и, тем более, третьего уровня, но когда их было 10, 20 и более на одного, то число уже начинало иметь значение. Пятитысячное войско увязло в сражении с призванными скелетами, в толпу которых затесалась нежить 8 и 9 уровня второго ранга, и его сразу же сначала взяли в клещи, а потом и в полное окружение остальные войска. Скелеты маги и даже некроманты заливали заклинаниями попавшие в окружение войска, не считаясь с расходами маны. Так или иначе, пока не повержен главный военачальник, эти 5000 не сдадутся на милость врагу, поэтому их нужно было уничтожить целиком и полностью. В это время к ним спешили 2 других войска, спустившихся с горы, и даже на самом плато собирались силы, чтобы нанести сокрушительный удар по взорвавшимся наглецам, шастающим в окрестностях территории Великого Лорда. Однако, первое небольшое войско было измочалено менее чем за час с небольшими потерями со стороны армии Макса. Практически сразу после небольшой волны левелапа, войско перестроилось. На передовую вышел пополненный отряд призванных скелетов, а другие отряды растворились на флангах. Через час к месту событий подтянулось второе 5000-ное войско, но оно было окружено даже быстрее, чем первое, так как промежуточный командир отряда очень спешил, узнав о приказе лидера через магическую связь. Когда через 1.5 часа на месте оказались третье войско и основная армия военачальника с плато, их встретило лишь каменное захолустье. Военачальнику было невдомек, отчего враг отступил быстро и решительно, не оставив после себя кучу разбегающейся нежити. Такого раньше никогда не было. Он все еще решил встать лагерем и отправил несколько отрядов на разведку в поисках врага, но вскоре ему было уже не до исследований. Через магическую обратную связь он почувствовал, что какая-то гадина атаковала его форт, пока хозяина не было дома. Пусть он был нежитью, но память его была почти полностью восстановлена, хотя и мышление было несколько заторможенным. Ему хотелось ударить себя по лбу. Старая тактика выманивания тигра с горы, очень простая, практически детская, и он попался в нее. Могучий немертвый взревел в воздух. От его голоса даже осыпалось немного гальки с ближайших камней. Не зря он считался самой физически крепкой нежитью среди всей нежити четвертого ранга. Его название, Тиран, полностью соответствовало облику. Это был могучий зомби почти 3 метров в высоту, чье тело было похоже на тело бодибилдера. Оно было полным могучих мышц с головы до ног. Тиран был следующей стадией развития после людоеда на 3-м ранге и гуля на 2-м. Он отличался слабым развитием мозга, относительно низкой скоростью, но был чудовищно силен. В это время Макс, войдя в оставленную деревню, искал какие-нибудь подсказки о городе нежити. Впрочем, деревня – это громко сказано для ряда камней, поставленных в круг. Между некоторыми из них были достаточно крупные промежутки, чтобы даже скелет-воин мог пройти меж ними прямо, не задев камни плечами. Естественно, здесь не было никаких артефактов или чего-либо интересного. Источника энергии души также не было. Зато было довольно много больших костей каких-то животных. За столько недель у побережья Биг Босс не встречал никаких животных, а значит, эти кости были доставлены издалека. И хотя Макс не понимал, в чем их ценность, но решил прихватить все с собой. У его войска ушло всего полчаса, чтобы уничтожить небольшой отряд, оставшийся в деревне, и захватить кости. Еще через полчаса прибыл Тиран, который поспешил сюда во главе своего элитного отряда, в котором было почти 500 немертвых 3-го ранга. Плюс в нем были почти все его бойцы 2-го ранга 9 и 10 уровней. И снова Тиран взревел от досады. Его обокрали. Непростительно. В ярости военачальник отдал приказ и направился в одну сторону, периодически останавливаясь и проверяя следы на земле. Целых 3 часа ему понадобилось, чтобы нагнать своих обидчиков. Если бы они двигались только по прямой, все было бы намного проще, но они сделали несколько поворотов, поэтому Тирану приходилось останавливаться несколько раз и возвращаться в место, где были потеряны следы. Однако, найдя группу из менее чем сотни гулей и скелетов-лучников, которые отличались повышенной скоростью относительно другой нежити, он понял, что его провели в очередной раз. Едва Тиран обнаружил свои драгоценные кости, он почувствовал, как в тыл его войска ударили враги, а его тыл сейчас находился очень далеко. Военачальник крайне спешил, поэтому отдавал мощный магический сигнал на преследование на каждом повороте. И все бы ничего, но нежить под его началом была разного ранга, уровня и способностей. Какие-то были сильнее и быстрее, какие-то медленнее. Тиран ориентировался только на скорость его бойцов 2-го ранга и 9-го уровня, но она была намного выше средней скорости немертвых в его войске. Его солдаты 1-го и 2-го уровня 2-го ранга находились более чем в 2 часах пути сильнейшей нежити. И именно эта нежить 1-го и 2-го уровня была атакована широким веером, будучи сама изрядно разбросанной. Фронт был длиной в несколько километров, и враги нападали группами на практически одиночные цели. Их давило, словно катком. Даже слабенькие призванные скелеты начали собирать солидную жатву. Тиран уничтожил 1000 беглецов, на всякий случай забрал кости и отдал приказ на возвращение, пытаясь удаленно собрать свои войска в нескольких точках сопротивления. Но нежить была слишком тупой для столь сложной операции и самоорганизованности. Тщетные попытки навести порядок и выстроить крепкую оборону внесли еще больше сумятицы. Бойцы Макса, особенно скелеты-маги, разобрались в это время на 100 маленьких отрядов и безжалостно кромсали противника. Все верно. Зачем ему нужны были какие-то кости? Биг Боссу нужно было только уничтожить войско хозяина костей и его самого, и тогда они спокойно перекочевали бы в карман победителя. Зачем нужно было выбирать что-то одно, когда можно было взять все? Целый час его отряды практически безответно вырезали тонны боевой силы врага. Изначально в войске Тирана было почти 45 тысяч бойцов. После 2 атак на 5-тысячные отряды и захвата деревни у вражеского военачальника осталось менее 35 тысяч солдат. За час беспорядочного боя было уничтожено еще 15 тысяч. Это были слабейшие бойцы, но они могли поддержать Тирана своей численностью. Затем началась более сложная часть битвы. Оставшиеся бойцы противника были сильнее, чем убиенные и кое-где успели собраться в защитные формации. До прибытия элитного отряда тирана было менее получаса, и войско Макса решительно продолжили собирать последнюю жатву. За 4 дня у подножья горы размер войска Биг Босса увеличился с 20 тысяч до 23. Плюс у него были еще 1600 игроков. В предыдущих битвах пострадало менее 1000. Итого, 24 тысячи против менее чем 20, пусть и средний уровень был выше. В предыдущих боях много нежити, и даже призванные скелеты хорошо подняли уровень. Количество некромантов в войске возросло до 320, и было еще несколько местной нежити, перешедшей на 3-й ранг. Но в горниле сражения они еще не пытались поднять бунт. На отделившийся отряд из 2000 вражеских бойцов напали более 10 тысяч скелетов, смешанные с новоиспеченной нежити 3-го ранга и нежити 2-го ранга 10-го уровня. Со спины их поддерживали 2500 скелетов-магов. Эти 2000 бойцов пока не могли выйти к основному полю боя и были сдержаны всего менее чем 500 солдат армии Макса, если не учитывать призванных скелетов. Осталось 17500 против 23500. Еще пара отрядов тирана, численностью от 2000 до 3000, были окружены островной нежитью, и на каждую команду окружения приходилось по 500 скелетов-магов из числа игроков. Большое войско в центре, которое медленно собиралось в единый мощный кулак, но еще не получило подкрепление со стороны нежити 3-го уровня и военачальника, спешившего к месту событий на всех парах, стенка на стенку вступила в бой с новыми войсками Макса, многие из которых все еще были 1-го и 2-го уровня 2-го ранга. Но ими командовали 300 некромантов, которые периодически из тыла бросали во врага сферы тьмы. По прибытию тирана его центральное войско было числом уже в 10 тысяч, что было все еще меньше, чем 12 тысяч со стороны Макса, но их средний уровень был выше. Для армии Биг Босса наступили нелегкие времена, однако, в этот момент 5000 островных войск добили свои 2000 врагов, потеряв около 700 своих, но подняв немного уровень, и ударили во фланг войску тирана, стабилизировав положение. Обе стороны, хотя и были нежитью, были измотаны длительным боем и постоянными перемещениями, поэтому хотя бой и кипел на всех фронтах, интенсивность его была в несколько раз меньше, чем в самом начале, больше походя на толкание стенки на стенку. Еще полчаса спустя 2-е 5000-ное войско островных войск одолело 3000 врагов, потеряв 1800. На основном поле боя был паритет, поэтому они не атаковали фланг главного войска тирана, а вышли на поддержку призванным скелетам, от которых оставалось менее 1/3. Пусть призванные скелеты потеряли 2/3 своих, сумев уничтожить только 1/4 врагов, но они выполнили главную миссию, сдержали противника. Затем 3000 призванных скелетов, 3500 нежити и 7500 игроков совместно атаковали 1500 солдат тирана, скатав их в тесто по каменной земле. После этой сокрушительной победы, 3000 нежити и призванные скелеты, частично восполненные с помощью ритуала до 6500, атаковали еще один фланг тирана. Теперь уже преимущество в уровне уже было не столь очевидно, супротив преимущества в численности. Итого, 17500 нежити с поддержкой 6500 призванных скелетов со стороны Макса против 8500 нежити со стороны тирана. При более умелом и точном командовании игроков, которые могли реализовывать то тут, то там локальное преимущество в количестве и качестве, не позволяя создать таковое противнику, а также при постоянных атаках магов из-под тишка на самых видных бойцов тирана, было очевидно, за кем должно было остаться поле боя. Первое время тиран еще был слишком разгневан чередой хитрых и бессовестных операций врага, чтобы понять, что преимущество уже не на его стороне. А когда он понял это, было уже поздно. Его войско было практически полностью окружено. Но в отличие от всех предыдущих врагов Макса, этот военачальник был слишком горд, чтобы отступать. Поэтому держался изо всех сил. Глава 317. Тиран был жестким противником, но и игроки Макса были умелыми бойцами, а со временем становились все более умелыми командирами в управлении нежитью. В конечном итоге вражеская армия была побеждена, и по войску Биг Босса пробежалась большая волна левелапа. Сам реинкарнатор также ярко засветился и начал преодолевать барьер ранга. Игроки-некроманты сразу же сплотились вокруг него, и их сдерживающего фактора было достаточно, чтобы иная нежить не пыталась атаковать командира. Через 2 часа, Когда Макс открыл глаза, он понял, что стал выше и физически сильнее. Лицо его уже не походило на обтянутый кожей череп, но стало ближе к человеческому. Большой капюшон, прикрывающий лысую голову, все еще остался, но вокруг него появился высокий воротник, а темно-серый плащ, который раньше был длиной почти до пола, превратился в матово-черную мантию, у которой был метровый шлейф, волочащийся по земле. Помимо увеличившейся физической силы, Биг Босс не ощутил больших изменений. Во-первых, теперь призванные им скелеты получали прибавку к мощи в 12%, но главным было то, что часть его призванных скелетов случайным образом могла стать скелетами-рыцарями и некромантами, и минимальную прибавку в 12% получил бы каждый призванный ими подручный, независимо от уровня самого рыцаря или некроманта. Будущее море скелетов под его началом начало обретать свои очертания. Кроме того, количество некромантов-игроков под его началом достигло уже 380, магов-игроков осталось только менее 1200. Из первоначальных островных войск в строю осталось 5500, но ни один из них не был ниже второго уровня второго ранга, а подавляющее большинство было уже третьего уровня и выше. Войска тирана были уничтожены практически полностью, поэтому влившихся в армию Макса бойцов было немного. Всего оставшаяся нежить из числа материковых войск насчитывала также 5500 солдат. Помимо некромантов в войске Макса было еще немногим более 100 бойцов третьего ранга. Но сейчас, став личем четвертого ранга, Биг Босс чувствовал, что имеет больший контроль над нежитью третьего ранга, поэтому ее можно было больше не опасаться. Обновленное войско в 12500 немертвых двинулись в путь вглубь континента. Армия шла сквозь ущелья и горы, постепенно уничтожая или поглощая все имеющиеся на пути отряды. Правда, таких же больших скоплений нежити, как у тирана, уже не было. Став четвертым рангом, Макс понял, для чего нужны были кости. Если раньше его существование поддерживалось исключительно магией преисподней, то сейчас ему еще нужно было поглощать немного местной пищи, то бишь, время от времени грызть эти грязные, старые и отвратительные кости. Тайна их появления также была вскоре раскрыта. После преодоления середины горного хребта время от времени появлялись дикие костяные животные. В них не было ни крупицы разума. Они были настоящими животными, но они были очень сильны. Самый слабый костяной зверь был первого уровня четвертого ранга, но они были одиночками, поэтому не представляли опасности для большого войска. Костяные звери охотились на прочую нежить и могли поглотить немного костей обычной нежити до того, как она развеется в прах. Преодолев горы, реинкарнаторы и игроки почувствовали, как атмосфера в воздухе изменилась. Казалось, что в ней теперь находилось незначительное количество энергии души, и с каждым вздохом нежить могла поглотить немного этой энергии. Поэтому встречающиеся на пути отряды немертвых были все более разумными и умелыми. Несколько раз была даже встречена нежить второго ранга, чье поведение почти не отличалось от поведения обычного человека. И чем дальше вглубь континента, тем более организованной становилась нежить. Макс понял, что продвигаться дальше большой армией, которая выросла до 40 000, контрпродуктивно. Поэтому передал командование над войском 300 некромантов и 500 скелетов магов, а сам отправился в путь во главе 200 некромантов игроков, 500 нежити третьего ранга и 500 магов игроков. В целом это был довольно достойный отряд. Оставшееся позади войско должно было немного отойти назад и продолжать атаки на различную нежить, тайно убивая всех третьеранговых немертвых не из числа игроков. И данный подход был полностью оправдан, когда через пару сотен километров пути Макс встретил рыцаря смерти во главе небольшого патрульного отряда. Этот рыцарь смерти не был агрессивен и не напал на Биг Босса сразу, и реинкарнатор также не отдавал приказа к атаке. Рыцарь смерти остановил своих солдат, немного приблизился к отряду Макса в одиночку и спешился. Затем он приблизился к Биг Боссу и произнес несколько звуков. Хотя реинкарнатор более или менее понял намерение из-за магических эманаций, но он не знал языка и не понял в точности, что имел в виду рыцарь смерти. Но в целом голосе немертвого чувствовалось удовлетворение. Он махнул рукой и позвал Макса за собой. Так они пошли вместе по дороге, общаясь больше жестами и намерениями, чем реальными словами. Впрочем, рыцарь смерти не приближался к Биг Боссу достаточно близко, так как в бою один на один рыцарь смерти был значительно сильнее лича, то его приближение могло рассматриваться как акт агрессии. Так они прошли еще около сотни километров, По пути Макс видел поселения, похожие на деревни, и главой каждой из таких деревень был немертвый четвертого ранга из ветки развития скелетов. Они были не агрессивны по отношению к другим скелетам, но с опаской смотрели на сопровождающих биг-босса из числа ветки призраков и зомби. Реинкарнатор понял, что ему относительно повезло, раз он оказался в стране скелетов и считался практически своим. Также он понял, почему тиран, имея большое войско и будучи сильным немертвым четвертого ранга, не спешил преодолеть горы. Оказалось, что здесь бы его кругом ожидали враги. В деревнях было довольно много нежити третьего ранга и умной нежити второго ранга. Они даже занимались сельским хозяйством, сажая на ровных участках какие-то странные костяные растения нескольких видов. И эти растения можно было есть, а содержавшаяся в них энергия души была полезна для нежити. Крестьяне совместно защищали поля от диких костяных животных, некоторые из которых охотились целыми стаями. Пару раз отряду Макса и патрульным рыцаря смерти даже приходилось оказывать поддержку крестьянским отрядам. Кстати, деревни обычно ставились возле изредка встречающихся гигантских кладбищ. Такое кладбище было более чем в 10 раз больше, чем точка возрождения на острове, и имело 13 выходов. Вышедший с кладбища скелет 10 уровня отправлялся на работы в поле и даже мог поднять уровень, поедая местные растения, но не более 3 уровня 2 ранга. Призраки и зомби же уничтожались сразу после выхода. Им негде было скрыться, так как здесь не было руин. В конце путешествия процессия прибыла в город с высокими каменными стенами. Хотя это было опасно, но Макс решил рискнуть. Он оставил своих людей за городом и во главе небольшого отряда некромантов-игроков, скелетов-рыцарей и охотников вошел внутрь. Далее рыцарь смерти, который вроде как сдружится с ним, показал реинкарнатору город, а затем провел в центральный дворец, сделанный в виде круглой, толстой, но невысокой башни с большими в большей степени декоративными амбразурами по периметру крыши. В тронном зале, куда пустили только одного реинкарнатора, города возле огромного источника энергии души Макс увидел гигантского трехметрового скелета. Он был в роскошной алой броне, на голове его был золотой обруч, а сами кости скелета излучали бронзовый свет. На троне сидела королевский гвардеец, нежить 5 ранга из ветки скелета воина. Рыцарь смерти почтительно встал на одно колено, Макс немного поклонился, сложив руки перед собой. К сожалению, на черепе бронзового скелета невозможно было прочитать ни единой эмоции. Рыцарь смерти поспешно встал и подбежал к своему правителю. Он что-то прошептал ему на ухо, хотя в большей степени они общались с помощью магии. Королевский гвардеец сразу же встал, радушно расправив руки. Даже его костяная лысина слегка заблестела. Казалось, он был вполне доволен посетителем. Немертвый приблизился к Максу и что-то проговорил на своем языке. Так как он был довольно силен, его магический говор был более понятным. Он предлагал биг-боссу принять присягу. И не просто предлагал, а давил своим авторитетом нежити более высокого ранга. Сознание Макса на мгновение помутнело, и он уже начал вставать на колени, но быстро понял, что делает. Впрочем, его действия ни на миг не остановились. Он встал на колени, словно был полностью подвержен влиянию королевского гвардейца. Если бы биг-босс был обычной местной нежитью, то все так и было. Но Макс не был воскресшим. Он был живым, и даже живым игроком, который прибыл в преисподнюю через другой мир. Влияние мира преисподней на его душу и сознание было значительно уменьшено. Бронзовый скелет поднял подбородок и громко заклацал нижней челюстью. Он был более чем доволен. А дальше королевский гвардеец рассказал, что готовится к войне с соседним лордом крепости, и приказал Максу выйти в дикую местность и прокачать уровень своих солдат, уничтожая костяных зверей. Биг Босс проявил полное послушание и вскоре вышел из тронного зала. Но убедившись, что за ним никто не следит, он не сразу отправился на фарм монстров, а решил пробежаться по замеченным ранее интересным лавкам. Хотя Макс не был личем высокого уровня, подле него было много способных немертвых третьего ранга, поэтому окружающие относились к нему с полной серьезностью. 5 некромантов 9 уровня и 2 10 было вполне достаточно, чтобы показать его силу. Плюс тут были рыцари-скелеты и охотники в среднем 5 уровня. Даже если по меркам местных Макс был беден, словно церковная мышь, его с радушием встречали в лавках. Кости, которые копил тиран, были аналогом местной валюты и считались по весу и качеству. В одной из лавок Биг Босс встретил подозрительного охотника, чьи манеры немного отличались от манер обычной нежити. Реинкарнатор тайно подал сигнал одному из двух некромантов 10 уровня, а сам притворился обычным ротозеем и числа местной, немного глуповатой нежити. Игрок все понял и тайно обратился к охотнику, немного пошушукавшись в стороне, он подозвал к себе некроманта 9 уровня. Каждый из сопровождающих Макса игроков тщательно изучил один из главных языков высшей цивилизации. Всемиром они могли получить информацию на 7 разных языках. Сам Биг Босс изучал еще 3, язык ЦМ, язык цивилизации архангов и язык цивилизации суперов, которому его обучала Сильвия. К счастью, охотник был из цивилизации демосов, поэтому ему не пришлось отказываться от своей маскировки. Некромант 9 уровня переговорил с охотником и вскоре получил от того немного бесплатной информации, а также договорился об оплате информации по артефактам.